Глава 5. Соблюдать дистанцию. Я начинаю входить в ритм, но по утрам это просто жесть. Из кровати себя вытаскиваю в 5 утра, чтобы успеть на автобус в 5:45. А потом всю дорогу в автобусе еле держусь, чтобы не уснуть. Вчера пришлось зевнуть раз 100, глаза закрывались. А от автовокзала до Бель-Эйр еще минут 10 пешком. Замотаюсь в шарф почти с головы до ног и иду на автопилоте. Синий парик сменила на светло-каштановый. Каре до подбородка. Просто и практично. Я заметила, что старичков этот цвет меньше шокирует. Даю им время ко мне попривыкнуть, приручаю. В 6:30 начинается смена, и нужно быть в полной боевой готовности. Сначала прием дежурства. Те, кто ишачил всю ночь, передают пост следующим. И дальше уже ни минуты отдыха. Побудка, умывание, помощь с туалетом лежачим, завтрак, обход всех комнат, вниз в столовую, обед, помочь тем, кто сам есть не может, обратно в комнаты, укладывать всех на послеобеденный сон, сдача дежурства и так без конца по кругу. Я пыталась вспомнить разочарование, которое испытывала в первые дни, когда ничего не делала, а только смотрела. Как же давно это было! Теперь-то у меня ноги чуть ли не дымились от того, с какой скоростью приходилось носиться туда-сюда всю смену. В то утро я помогала Патрисии с ее 15 подопечными, из которых 10 — лежачие. Я решила проявить инициативу и, была не была, спросила у нее, можно ли мне самой помыть одного лежачего господина, месье Пупляра, 94 года по счетчику, весом не больше 50 килограммов. Она кивнула, и я приготовила тележку для мытья, положила туда все необходимое. И повторяла себе под нос как мантру: нежность и эффективность. «Не забывай предупреждать его обо всем, что собираешься делать», — напомнила Патрисия. «И не забывай про стыдливость». «Стыдливость? Интересно, чью? Этого тощего старика со сморщенной кожей или мою собственную?» На мгновение меня прямо парализовала. Абсолютная паника. Я подумала: «Нет, ни за что не смогу». И через секунду: «Какого черта я здесь вообще делаю?» Но резкий голос сиделки привел меня в чувство. «Маргарит, ты что, заснула?» И тогда я сказала себе, что если не смогу принять эту реальность, мне здесь действительно не место. Сделала глубокий вдох и принялась объяснять дедуле, что сейчас буду его мыть. Если вода вдруг слишком холодная или слишком горячая, или если где-то больно, пускай обязательно мне скажет. Он никак не отреагировал. Медленными и мягкими движениями я накрыла его до пояса простыней и намочила варежку-мочалку. Стала нежно протирать ему лицо, а он тем временем, не мигая, смотрел в потолок. Будто замкнулся внутри себя, окопался и спрятался в убежище, куда не добивали никакие ощущения. Омывая высохшее тело, я думала о том, что ведь это мог бы быть мой дедушка, который давно умер. Под совершенно белой кожей пульсировали вздувшиеся вены, а взгляд поблек. Ни за что не догадаешься, что там за ним скрывается. «Давай скорее», — поторопила Патрисия. «Нам еще 4 полностью помыть и 2 частично». Я не ответила, но увидела, что ее замечание не осталось незамеченным. Старик перевел взгляд на меня. В потускневших глазах блеснула веселая искорка. «Вообще-то юная барышня занята. Не отвлекайте ее от общения со стариком-развалюхой». Патрисия не нашлась, что ответить. «Не такая уж и юная», — поправила я его. «Скоро 18». «А, ну тогда совсем другое дело». Он, не скрывая, насмехался надо мной, но зато меня вроде отпустило. Я промокнула кожу до кости полотенцем, и Патрисия помогла мне дедулю одеть. Он потянулся к тумбочке и знаком попросил меня выдвинуть ящик. «Там блокнотик, подайте-ка». Я вытащила блокнот, потертый от долгого использования, с крошечным карандашиком, прикрепленным сбоку резинкой. «Не будете ли вы так любезны назвать мне дату своего рождения?» — попросил он, открывая блокнот на чистой странице. «Весной», — ответила я, — «5 мая». Он неровным почерком записал мое имя и дату рождения. Патрисия вздохнула, достаточно громко, чтобы услышали и я, и месье Пупляр. Я расчесала его поредевшие волосы и пошла в ванную. Я еще раньше заметила там, рядом с раковиной, флакон одеколона. Патрисия уже толкала тележку к выходу, и тут я подхватила флакон. «Мы не уйдем без заключительного штриха!» — воскликнула я, пшикнула из флакона себе на ладонь и от души похлопала месье Пупляра по шее. В чистом свитере, слегка помятом и с волосами, расчесанными на боковой пробор, он стал похож на мальчишку, только с морщинами. Патрисия ждала меня с недовольным видом. Я поскорее вышла, но перед тем, как закрыть за собой дверь, подмигнула дедуле, и тот тихонько рассмеялся. Он попытался подмигнуть мне в ответ, но вышло так себе. Ничего, главное — намерение. После этого Патрисия стала еще холоднее, чем обычно. Даже немного меня проработала. Нельзя терять время зря, каждая минута дорога, и теперь по моей вине мы выбились из графика. Неужели непонятно, как важна в нашей работе эффективность? Мы не можем себе позволить часами болтать с подопечными. Как мы тогда все успеем? К тому же... Она понизила голос. Надо соблюдать дистанцию. Вот увидишь, это самый ценный совет из всех, что я могу тебе дать. Она остановилась посреди коридора и посмотрела на меня со значением. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» Я пробормотала, что понимаю, но это было неправдой. Я не понимала. «Почему у нас нет времени на то, чтобы поговорить с подопечными? А этот бред про дистанцию? Мы же, в конце концов, не роботы. Разве можно совершать настолько интимную процедуру, как мытье, и не установить с человеком дружеского контакта?» Я проглотила свои мысли и решила, что завтра надену парик блонд. Превращусь в кудрявую медовую блондинку с небрежной косой до середины спины. Мед, чтобы быть ласковой, а кудри, чтобы не забывать делать все только так, как я хочу.